Я бросил ему в глаза молнию, затем отпрыгнул, уходя от траектории движения его дубинки, и поступил немного подло. Ударяя мечом по сухожилиям, я от души влепил молнии из клинка, точно ему под набедренную повязку. Тот взвыл. «Прости», я махнул мечом еще раз, оставляя лишь рубец, не более. Я не специально, но циклопу было плевать. Когда он поднял дубину и взревел, ему прилетело поленом. Его величество, Шурупыч I, решил повторить свой опыт и сделал это весьма красиво, но без размаха. Циклоп отлетел от меня как мешок с дерьмом. Ударился мордой в сосну и начал ворочаться. Сзади рявкнул я Шурупычу, выпуская молнию по глазам другому противнику. «Не надо, железный», покосился на Шурупыча. «Я могу за себя постоять». А затем я велел Рубцову, точнее, говорил в гарнитуру всем гвардейцам, указывая на голема, которого сбил с ног Шурупыч. Приказ был прост: одновременно выстрелить в мою сторону. Не бояться, что можно попасть по мне, я. Тут я немного заигрался, назвал себя бессмертным такобогом, не думая о том, как это бредово звучит. Когда со всех сторон полетели молнии, только что севший циклоп заорал, как резаная свинья. Я перенаправил все молнии точно ему в зрачок, так еще и мечом добавил. Ослепленный, на сей раз, навсегда, циклоп начал шататься, махая дубинкой во все стороны. Целя молниями по носу, я направил его в сторону дерущихся големов. Ну и тут сыграл самый обычный фактор. Сам того не понимая, циклоп начал бить как своих, так и нет, только своих. И что было самым примечательным в этом процессе, так это контроль. Я заметил закономерность. Если дубинкой попасть по голове раза 4, то контроль чумницы, где бы она ни была, пропадает. Нет, несомненно, ее сила остается в циклопах, но они словно становятся временно бесконтрольными и очень обидчивыми друг на друга. В общем, первых трех мы забили своими же, которые психовали, ослепнув. Еще троих задолбили на пару с титанами и карателями, прожарили до хрустящей корочки. А вот с последним пришлось повозиться. Не знаю, был ли он вожаком или нет, хоть они были как две капли воды похожи, но он держался дольше всех. Пока его пятки жарили титаны, а каратели пытались оторвать руки, Шурупыч играл его головой в гольф. Размахивая поленом, он пытался снести голову с плеч, как подобает его величеству. Только та слишком крепко держалась. Ключевым моментом стали молнии. Гвардию к этому времени я согнал к нам, указал им точку в небе, куда нужно выстрелить, а сам перенаправил все точно в область сердца демоноида. Когда гвардейцы одновременно выпалили из громобоев, молнии устремились вверх, но я перехватил их и по инерции, опуская вниз, я придал им больше мощи и соединил вместе с выстрелом из моего меча. Гром стоял, ух, я такого, пожалуй, в этом мире еще не слышал. Сжигая грудную клетку циклопа, я пробил всю его защиту, ну и в заключение просто остановил сердце. «Это просто», — заговорил Рубцов, как только подошел ко мне. «Издец, я такое только в мультиках и сказках видел. Это не то, что ты сказал», — поправил его я. «О чумнице». «Стой», — он задумался. «Это ты про ту девку, про которую рассказывал?» «Да». «Которая Арнольда Шарикова заставила стать послушной сучкой». «Угу». Рубцов подошел к мертвому противнику, одернул его набедренную повязку и с охреневшим лицом заявил: «Да какая это чумница, а? Ты посмотри, не знаю, что так сильно его поразило, что циклопы не девушки, или он и сам ответил на этот вопрос. Ты посмотри, какая у него дура между ног болтается. Шеф, это точно не те бабы». «Да выдохни, а?» — нахмурился я. «Послали их чумницы, и судя по следу в сердце, одна, а не несколько. И догадка была, пожалуй, только одна. Не знаю как, но, видимо, агония, сволочь, выжила. Каким образом? Увы, одной великой электрожабе известно, но, я думал, мы с тобой покончили», — задумчиво произнес я, глядя в глубину леса. «Как же ты, чумная дрянь, меня задолбала, Екатерина Семеновна Распутина». Катя чувствовала себя превосходно. Похлебка, несмотря на ее первоначальное отвращение, действительно оказалась чудодейственной. Стоило ей только перебороть в себе рвотный позыв, как наступило заметное улучшение. Легкость в теле, ясность мыслей, все напоминало о том, что ее организм восстанавливается. Настроение было настолько хорошим, что она, не откладывая, приказала Гоше отправиться в магазин и купила себе платье для будущей поездки. Помимо этого, она все же прикупила себе парочку украшений и выбрала очень хорошее кружевное белье. Кто знает, что будет дальше. «Гошенька», — она задумчиво уставилась на ворота, подъехав к дому вместе с гвардейцем. «Ты настоящий глава рода, знаешь же, как порадовать девушку». Когда она вышла из машины, то пошатнулась. Рассудок затуманился, а в глаза, словно фонариком, посветили. Стало больно, в голове запульсировало, в груди что-то сжалось, а затем пронесло, прошептала она, понимая, что вспотела. Что это было? А, следуя инструкциям главы рода, она тут же сверила показания часов со смартфоном. Повышение пульса было кратковременным, всего на 20 ударов, и то на секунду. Затем все вернулось в норму. Вова тут же обратил внимание на промедление, а потом на согнувшуюся Катю и попытался помочь. Катя, отмахнувшись от гвардейца, поплелась в дом. Небольшая прогулка освежила ее, состояние вернулось в норму, и она пошла в душ. Взяв с собой новое белье, она хотела его еще раз примерить, так сказать, перед возможным показом. Все должно было быть идеально. Но вот как только она вышла из прохладного душа, ее опять ударил приступ. Сознание в очередной раз словно сместилось, появилась острая мигрень. Как по волшебству, все вернулось в норму. Да твою мать, она вытерла губы, подходя к раковине. Что вообще творится, а? Но стоило ей взглянуть в зеркало, как странное ощущение возникло в глазу. Словно что-то попало, и Катя, прищурившись, вгляделась в свое отражение. В следующую секунду ее дыхание сбилось, зрачки они изменились. Из привычных круглых они вытянулись в вертикальные, как у хищника. «Что за?» – шепнула она, а затем в панике вскрикнула, отступая назад. Но это было только начало. Ее рука дернулась, пальцы словно сами по себе напряглись, а из них вырвался всполох яркой энергии. Удар пришелся прямо по зеркалу, разбивая его вдребезги. Глава 11. «Это еще что за ерунда?» «Первым делом, когда я вернулся домой по сигналу датчика, я увидел робот-пылесос. Он, бешено втягивая в себя воздух, за каким-то хреном пылесосил стену. Причем делал это очень хорошо, сдирая обои и оставляя после себя побелку и шпаклевку. Такого в жизни я еще не видел. К слову, сигнал, из-за которого я сломя голову несся домой, сообщил мне о чужом магнитном поле внутри моего дома, и поле было весьма сильным. Это могло значить только одно: в дом пробралась чумница. Но, как говорится, это была одна сторона медали. Другая говорила мне о том, что это физически невозможно. Чумница бы не смогла пробраться через мои модули, защиту, да и вообще, попасть в электросеть моей усадьбы. «Эй, а ну слезай!» Я попытался схватить пылесос, но тот ускорился и ответил. «Сработал датчик высоты. Поставьте меня на место». «Да как мне тебя поставить, а, сволочь электронная?» Улыбнулся я. «Ты ж убегаешь». Через мгновение легкий разряд успокоил пылесос. Тот свалился на пол и замер, ожидая новых распоряжений. Но и это было еще не все. Робот, мойщик, который, по идее, должен был мыть только окна, гонял по кухне истеричную кухарку-варвару, которая чем только в него не кидалась, то тарелками, то стульями. В общем, ничего не могло спасти ее от восстания машин. И что было не менее забавным, робот постоянно твердил, что обнаружено свежее пятно. Вся техника в доме, казалось, сошла с ума. Фен в ванной орал так, словно очень хотел улететь подальше от этого места, а вот кондиционер работал с такой силой, что поднимал не только пыль в коридоре, но и ковролин. Непонятная хрень, я задумчиво разглядывал технику в доме. Это что такое, а? Запаха агонии, как и ее силы, я не видел. Слепок все же запомнил, когда отрубал ей голову. Значит, дело было в чем-то другом. Итак, неожиданно взревел телевизор в гостиной. Сегодня мы показали миру новую технологию. Если смазать кончик специальным, я замер, прислушиваясь к нелюбимому мне каналу. Мысленно выключил телевизор, но стоило мне сделать шаг в сторону лестницы, как тот заорал с новой силой. Раса рептилоидов давно среди нас. Политики молчат, правителям врут. Нас все завербовали иные силы, пришедшие к нам с другой планеты. Ага, постарчески прокряхтел я. А еще женщины с Венеры, а мужчины с Марса. Кто вообще в эту херню верит? Во всей этой неразберихе я, наконец, добрался до распутной, которая, как и оказалось, была источником этого электронного хаоса. Девушка стояла в ванной комнате на втором этаже и пыталась отмыть волосы, которые приняли легкий синий оттенок. Когда она увидела меня, то застыла, округлила глаза и начала пятиться назад, опасаясь, что я. «Выдохни, сударыня», — протянул я. «Я тебе не наврежу». Катя медленно покачала головой и выставила перед собой руку, словно показывая мне, не приближаться. Да я серьезно, Кать, нахмурился я. Я понимаю, что с тобой происходит. И я уверяю, я тебя не обижу. На мне сосредоточились ее новые глаза с вертикальными зрачками. Она, словно пыталась увидеть во мне отголоски эмоций, вру я ей или нет. А вот я призадумался на очень серьезную тему. Отрицать очевидный факт, она превращается в чумницу, я не стал. Я все же реалист. Ломать комедию по типу «а нет, ты враг всего живого», я не собираюсь. А Катя, так сказать, стала для меня открытием. Теперь, по крайней мере, я понимаю, как появляются чумницы. Все оказалось куда проще, чем я думал раньше. В моем мире была теория, что они зарождаются из проекции чумного тока. Принимают самый невинный вид, чтобы дальше паразитировать. Подтвердить мы это не смогли, хотя это и было логично, а на самом деле, получается же все иначе. Если жертва заражения выживает, она становится чумницей. Факт, фактом, Катя тому пример. Только вот, почему этот процесс касается только женщин, а почему тот же Альберт не стал чумником? Потому что он просто мудак, и одно другого не перебивает. Получается, я пристально смотрел ей в глаза и улыбался, показывая свое добродушие. Чумницы сами заражают других, а их жертвы либо погибают, либо трансформируются в новую особь. То есть, они в некотором роде вирус, блин, как все просто-то оказалось. Мне даже стало понятно, что появилось раньше, курица или яйцо. Ой, не самый лучший пример. В общем, очевидно, и уже доказано мною, что есть чумная руда. Оттуда идет заражение живого организма, а затем формирование чумницы, если зараженный организм, женщина, с, видимо, сильным иммунитетом, раз чумный ток ее не убивает. Не переживай, Катя, я сделал шаг вперед, выставляя руку так же, как это делала Катя. Мы все решим, честное слово, поклянись, закричала она, пуская слезы. Поклянись, Гоша, клянусь, подмигнул я. А теперь иди ко мне, давай мы немного приведем тебя в норму. Не знаю, что сыграло ключевую роль, моя клятва или мои слова, но Катя тут же шагнула навстречу. Обнимая ее и прижимая к себе, я сосредоточился на силе внутри ее организма. Черт, я прав, я как бы увидел ее сердце. Напряг зрение, просматривая каналы магического тока. И сердечко было соткано из зеленых линий. Пульсировало и распространяло по телу заражение. Чумницы – это сильные особи, пережившие заражение. Поставив пару пломб в ее организме, я временно заблокировал все протоки. Это было ненадежным решением, и рано или поздно, мои блокировки разрушатся. А Катя опять станет такой, как сейчас. Поэтому мне придется еще чаще находиться рядом, чтобы держать чумный ток Кати под контролем. Блин, а как ее теперь вылечить? Гош, заговорила Катя, не отнимая голову от моей груди. А я теперь всегда буду такой страшный, страшный, искренне удивился я. Ты не страшная, а чем ты вообще? А ведь действительно, несмотря на то, что она стала чумницей, она все равно оставалась красивой. Даже ее вертикальные зрачки при ее той внешности были, так сказать, изюминкой. Весьма любопытной, между прочим. И блин, надо придумать долгосрочное решение, точнее предмет-прибор, который будет сдерживать в ней чумный ток. Пока, разумеется, я не придумаю, что делать с этой заразой и как вытеснить ее из ее организма. Что для этого может понадобиться? На ум приходил только модуль, сделанный на основе кристальной головы. Создать нечто подобное несложно, у меня даже появилась идея, как Катя будет его носить с собой, осталось только купить его. В целом, можно использовать базу ее браслета и просто сделать там новую микросхему, точнее, припаять, и это сможет сдерживать ее чумный ток внутри. Так что, решение, как не находиться рядом постоянно, было найдено. Осталось только добыть поскорее этот самый кристалл. К слову, в Париж-то летим, улыбнулся я. Да куда я в таком виде, жалобно протянула она. Гош, а что дальше? А, пока, я отпустил Катю и подал ей бумажную салфетку, дабы она подтерла глаза. Буду сдерживать силу твою, чумную. Именно ее. Купим в Париже нужные мне артефакты, сделаем тебе побрякушку, дабы всегда его сдерживать. Ну а там, со временем, подумаю или найду решение, что мы сможем сделать. То есть, это может быть и навсегда. У нее из-за разочарования в жизни опять начала просыпаться сила. Волосы приподнялись, взгляд стал острее, а зубная щетка в раковине сама собой зажужжала. Может, но это не проблема, я выставил руку и погасил реакцию внутри ее организма. Выдохни, красивая сударыня, все не так плохо, как тебе кажется. Уговаривать Катю успокоиться долго не пришлось. Волшебное слово, красивая сударыня, подействовало как нужно. Она не только успокоилась, но и занялась работой почти сразу, как только умылась окончательно и переоделась. Изменения, которые произошли в ней, коснулись не только внешности, но и характера. Не сказать, что она стала злее в разговоре, но начал чувствоваться характер. И это мне нравилось. Какая бы проблема ни была с моими заданиями, она акцентировала внимание на том, что все можно решить легко. Ведь я раскатный. И к слову, это коснулось вопроса по аренде офиса. Договор, который она составляла с одним из предпринимателей, не понравился ему. Он попытался съехать и отказаться от аренды, дабы поднять цену и поставить здание на рынок. Мне это не понравилось, ну а Катя заявила, что нашла вариант в разы лучше и даже дешевле. В общем, выбор пал на небольшое трехэтажное офисное здание в центре города. Как оно оказалось дешевле прошлого варианта на окраине, оставалось только догадываться. Катя сообщила мне, что договорилась об аренде и согласовала договор буквально час назад. Может, она использовала какую-то свою новую силу, а просто этого не поняла. Я начал хаотично соображать, вспоминая способности чумниц. Они, как и я, в некотором роде электроманты, просто с другим проявлением силы. Способности, в целом, такие же. Контроль техники, устройств, но свои молнии. Еще я слышал, что у них охренительный дар убеждения, но это не точно. Проблем не будет, я задумчиво рассматривал договор. Слишком дешево для центра. Там все проще, чем ты думаешь. Распутина поправила очки на носу, хотя они были ей не нужны. Долги по аренде. Бывший арендодатель не платил счета по электричеству. И долг там не маленький. Договор, она показала новые листы, только и ждет твою подпись, если ты примешь условия владельца здания. Так, что за условия-то? Если ты оплатишь долги по электричеству, они готовы 3 года не поднимать арендную плату. Сам понимаешь, это очень им невыгодно, но и долг они, ну, владелец и его родственник, ответила сударыня. В общем, сами они не потянут долг, много убытков по другим проектам. В общем, вариант меня вполне заинтересовал. Здание ранее арендовал фитнес-центр, который был небольшой компанией с 15 залами по Новому Тагилу. Там размещался головной офис и всякие там клерки, которые только и делали, что тратили средства. Только в этом варианте меня не интересовало платить за чужие долги. Я созвонился с арендодателем и узнал, что тому плевать, кто оплатит долг. Но если он будет закрыт, то аренда останется той, которая была оговорена в договоре. Поэтому я начал небольшое расследование. Для начала, с помощью интернета, я навел справки на тот самый фитнес-центр. Узнал, что головной офис находится совсем неподалеку, и решил отправиться туда. Через час я вошел в высотку, прошелся по первому этажу и через приветливого администратора узнал, где находится кабинет генерального директора компании «Жимниспеша». Им оказался далеко не спортсмен, а дядька с огромной ряхой, поросячьими глазками и немного с восточным акцентом. К слову, он отказался платить за долги, аргументируя мне тем, что за спиной у него очень мощная крыша. Он усирался мне, что за него стоит сам барон Симахин, и что ему вообще закон не писан. Конечно, он пытался подправить свою речь, указывая мне мое место, но вовремя опомнился, когда увидел дворянское кольцо. Я решил особо не тратить время на пустую болтовню, оставил свой номер со словами «Вам скоро пригодится», а затем вышел из кабинета, вернулся на первый этаж, взял у все того же администратора список адресов фитнес-залов этой морды, и на пару с Колей решил прокатиться по городу. Из 15 точек по Тагилу мне было достаточно всего 5-6 посещений, чтобы добиться обратного звонка от свинки. Я даже не заходя в сами помещения, с помощью стрелки и своих способностей электроманта гасил к чертовой матери все залы, оставляя их без электричества. Правда, решив постараться и проехаться еще по 2 адресам, я нашел одно приключение на свою задницу. На 9-м центре щитовая была расположена на цокольном этаже одноэтажного здания. Чтобы пробраться туда, пришлось пройти через охрану, а она была очень недоброжелательной. Меня первоначально пытались выпихнуть, мол, у меня нет никаких документов, которые могли бы подтвердить, что я занимаюсь здесь. А при попытке оформиться, меня послали к чертовой матери. Обозлившись, через стрелку, я взломал компьютер внутри здания и присвистнул. Оказалось, что в этом здании было подпольное казино, где играли далеко не на фишки. Со словами Бинго, я устроил самый настоящий ад. Во-первых, все же погасил все к чертовой матери, а перед этим оборвал силовые провода, которые шли через крышу в здание. Во-вторых, спалил внутри все игровые автоматы, а также заблокировал электронные замки в дверях, чтобы персонал и посетители немного помучились. Через полчаса мне позвонил директор. «Слушаю», — сухо ответил я, — «что-то хотели». Оказалось, все так, как я и планировал. Директору этих центров сообщили, что из-за отключения света пошли убытки, а про казино так и вообще, жопа полная. И директору, чтобы как-то попытаться загладить этот момент, придется объясняться перед бароном Симохиным. Как я это узнал? Ну, явно не из короткой беседы с этой свинотой. Просто я подключился к его телефону и внимательно слушал обо всех проблемах его бизнеса. Казино, к слову, за час принесло расходов больше, чем тот задолжал за электричество. Что уж говорить про ремонт игровых автоматов. Ух, в общем, генеральный свин позвонил мне, умоляя восстановить электричество. Он был уверен, что это моих рук дело, но угроз не было и в помине. Уж больно он боялся лишний раз беспокоить своего господина. Пообещав выплатить долг, он взмолился еще раз, на что я вполне сдержанно ответил. «Я, конечно, не понимаю, почему вы решили, мол, я имею к этому какое-то отношение, но мои электрики, так и быть, помогут вам». Через еще четверть часа я вернул подачу электроэнергии в здание, а еще через некоторое время, когда я приехал в свой новый офис, арендодатель сообщил, что долг успешно погашен и что со мной приятно иметь дело, так что я получил здание с охрененной скидкой. В послеобеденное время я занялся подготовкой офиса, вызвал сюда Виталика, который занимался настройкой молнии и отводов, поставил ему мощный компьютер и дал собственный кабинет. В этот же день люди Ежировых, вместо моей усадьбы, доставили в офис оборудование, которое я заказывал, а Катя занималась своей работенкой. Чумница, ой, красивая сударыня, занималась наймом кадрового агентства, чтобы те, в свою очередь, нашли нам ИТ-специалистов для настройки и обслуживания техники. И в целом, за почти неполный день, уже был прогресс. Пока подбирались сотрудники, на охрану здания я смог выделить новых гвардейцев. Откуда они у меня? А за это, спасибо Рубцову. Ваня очень серьезно подошел к моему приказу. Набрать нормальных людей в гвардию, с чем он справлялся на ура. Проводил личные беседы и перенаправлял мне анкеты, чтобы я вносил их в систему. А та, в свою очередь, в автоматическом режиме проверяла их по базам. Не хотелось мне в гвардии бандитов, да и ушлых гадов, тоже. Под вечер мне позвонил Потемкин, тот самый замначальника охранки. Мужчина, не особо разглагольствуя, начал с наезда, но такого аккуратного. «Я знаю, что вы заключили контракт с устранителями. Точнее, заключили договор на создание нового военного оборудования для них. И вам добрый вечер», — спокойно ответил я. «Ну да, заключил. А что такого? А вы уверены в своих силах?» — спросил тот. «Знаете ли, Георгий, объем работы у вас и так немалый». Он отвлекся на секунду. «Сможете ли вы, учитывая вашу нагрузку, справиться с нашим контрактом по антивирусу?» «А, разумеется», тут же парировал я. «У меня все под контролем. Подбор команды уже ведется. Серверы антивируса будут охраняться лучшими специалистами и гвардейцами Тагила. И ты уверен в своих силах?» «Точно, конечно», усмехнулся я. «Не переживайте, все будет как нужно». «Ну, если что, я тебя предупредил», загадочно сказал Потемкин. «Смотри, юноша, отвечать головой придется». «Голова не, я только хотел сказать жопа, но решил, что это неуместно». «Вашими молитвами, уважаемый», ответил я. «В общем, все будет хорошо, не переживайте». Сам я, конечно, напрягся от этого звонка, но не так сильно, чтобы помнить о разговоре дальше, тем более, что впереди был долгий перелет. Авиалиния Turkish Airlines, принадлежавшая Османскому императору, оказалась той еще шарашкиной конторой. Кто бы мог подумать, что 6 часов полета я смогу просидеть на жестких, мать его, сиденьях. Когда мы с Катей и Колей, которого я тоже с собой взял, вышли из самолета, у меня сложилось впечатление. Да почему впечатление? Было очевидно. Жопа, квадратная. Как на таких сиденьях вообще можно путешествовать? В Париже, сразу после аэропорта, где мне опять пришлось обманывать кабинки и досмотры, чтобы не выкладывать меч из сумки, нас встретил небольшой кортеж. Тут уж я не поскупился, чтобы арендовать полноценное сопровождение. Все же, мы в чужой империи, где были свои приколы и неприятности. И в целом, Франция была интересным местом, из-за того, что страна последние столетия вела бесчисленные войны с соседними странами-государствами, экономика пошатнулась. Это ударило по внутреннему комфорту жителей и, как я знал по новостям, города превратились в помойки. Но опять же, верить желтым СМИ – это не уважать себя. На самом деле, все было вполне прилично, если не считать бесчисленное количество иностранцев. Водители и немногочисленная охрана, перед тем как отправиться сопровождать нас на аукцион, предупредили, чтобы мы не сувались в черный квартал, не открывать двери гостиницы арабам и не соглашаться, когда французы предлагают ужинать, ибо можно было остаться без драгоценностей и кошелька. В целом-то, мы и не планировали задерживаться здесь надолго. Мы заселились в гостиницу, охрана ожидала нас в машинах и, учитывая, сколько я отдал за них, в номере, не нуждались. До вечера мы предприняли с Катей попытку прогуляться, но из-за ее нестабильного состояния пришлось отказаться от такого времяпрепровождения. Я подлечил ее перед выездом, и ровно в 6 вечера наш кортеж с охраной прибыл на аукцион, где была выставлена уже почти моя хрустальная голова. Перед началом торгов, как и полагалось на подобных мероприятиях, был оформлен небольшой банкет. Учитывая, сколько здесь было местных и как мало русскоязычных, я не заводил какие-либо знакомства, а просто осматривался. В момент, когда я ненадолго отошел за закусками, к Кате подошел французский дворянин, который очень громко представился именем Пьер Жан-Клод Ван Дам. Я подошел к ним в момент, когда Катя начала злиться. Магнитные потоки ее энергии превышали допустимые рамки, и лампы в хрустальных люстрах начали мерцать, раздражая глаз. Французика с очень широкими плечами, но максимально тупым лицом, привлекли ее необычные вертикальные зрачки, которые, кстати, он назвал необычайно экзотическими. Говорил Пьер, при этом, на ломаном русском языке, что несказанно удивило меня. Вроде, он в своей стране, а тут, вон какое впечатление пытается создать о себе. Когда я подошел к ним, Катя вроде как успокоилась, но все равно чувствовала себя неловко, а вот Жан-Клод стал еще настойчивее. «Дорогая моя красавица, давай я покажу тебе нашу прекрасную столицу, а? Посмотри со мной на котлы, которые появляются под башней. Я покажу тебе закаты, и ты узнаешь, что такое настоящее вино». «Нет, спасибо», — протянула Распутина. «Ну как же, нет», — напрягся француз. «Красавица, я тебе могу весь мир показать, а ради таких глазок я готов на все. А вы кто будете?» — хладнокровно спросил я. «А, я», — обернулся Пьер. Но стоило ему увидеть мое серьезное лицо, как он напрягся. «А вы кто?» «Так, ясно. До свидания». Пьер Жан-Клод попытался возразить, но под моим ледяным взглядом был вынужден отступить. Ему явно не понравилась ситуация, в которую он попал, как и мое появление, но он оказался весьма наблюдательным. Посмотрел на мой перстень и на перстень Распутиной. Конечно, он, возможно, и не сдастся и еще раз побеспокоит нас, но явно не сейчас. Сам аукцион проходил в стандартной форме. Сначала выставляли лоты с наиболее распространенными или малостоящими предметами. Там были как драгоценности, так и всякие рога, зубы редких демоноидов, которые сами по себе были бесполезны. Ну и, разумеется, всякие артефакты. Мой взгляд ничто не привлекло, ибо я дожидался только одного предмета. И когда настало его время, меня распирало от счастья ли. Я уже представлял, как я из кристальной головы творю нечто интересное. И, Гоша, Катя заговорила со мной сразу, как привезли тележку с этим камнем. Ты уверен, ну, что это оно? Да, я улыбался. Это то, что нам нужно. Кристальную голову презентовали как редкий декоративный экспонат. Но никто из присутствующих здесь, а дворян здесь было хоть жопой жуй, не понимал ее истинной ценности. Как, например, мощного компьютерного процессора. Первоначальная ставка была смешной. 5000 рублей, по местному курсу. Катя, сверяясь с калькулятором, говорила мне, кто и сколько назначил за артефакт. Ну а я лишь по чуть-чуть поднимал. В целом, торги были простыми. Дворяне, кто заинтересовался камнем как статуэткой, которая будет томиться в пыльном шкафу, без особого энтузиазма поднимали ставку. И на сумме в 50 тысяч на нашу валюту желающих и вовсе не оказалось. Когда молоток стукнул два раза и готовился стукнуть еще раз, подтверждая мою ставку, послышался голосок одного утырка. Жан-Клод не забыл про нас, и, увидев мой интерес к предмету, сразу вступил в торги и поднял цену до 2 миллионов рублей. Меня это не устраивало от слова совсем. Опуская руку, я выпустил стрелку на пол, а та, в свою очередь, со скоростью какого-то быстро крутящегося ежа рванула к артефакту. По щелчку пальцев свет несколько раз мигнул, что позволило стрелке дать мне контроль над кристаллом. Ну а затем я завершил начатое. Создал удаленно трещину на поверхности артефакта. Но на самом деле все было куда проще. Этот камушек состоял из нескольких модулей, и по факту, я просто дал силу, чтобы они чуть-чуть отделились. Звук, который сопровождался при этом процессе, привлек внимание, пожалуй, всех. Трещина, которая появилась, вызвала на лице аукциониста откровенное недовольство. Он еле сдержался, чтобы не выругаться и в итоге остановил торги, ибо лот был поврежден. А вот тут я включился в процесс. С улыбкой на лице, я готов купить этот дефектный экспонат за 500 тысяч рублей. Ведущий аукциона выпучил глаза, как и Распутина, которая не понимала, что происходит. К слову, сам аукционист говорил на английском, и я его прекрасно понимал. «Простите, что?» Он опустил на нос очки и внимательно посмотрел на меня. «Повторяю», — ответил я на английском. «Я готов купить этот дефектный экспонат за 500 000 рублей. На ваши деньги». Котя начало хаотично считать, но аукционисту, казалось, было все равно на курс. Ему важен был факт чистой сделки, чтобы не было претензий по качеству. Поэтому он уточнил. «Уверены?» «Более чем», — спокойно ответил я. «Если вы, конечно, не против». Разумеется, он был не против. Они чуть было не потеряли деньги, а тут русский дворянин еще и с дефектом покупает. Да за такую сумму. Услышав мою ставку, Жан-Клод с насмешкой заявил мне. «Конечно, бери брак, я-то предпочитаю совершенство». Он повернулся к Кате и подмигнул. «Такой, как вы, моя экзотическая красавица». Местные попытались насмехаться надо мной, но мне было плевать. Они не понимают, что я получил настоящую мощь за символическую сумму. Конечно, было бы еще приятнее получить его за 50 тысяч, как это могло бы произойти, если бы этот придурок не вмешался. Но в целом, я и рассчитывал 1000 на 600-700, а тут вышло подешевле. После завершения аукциона и заключения договора, а также после вручения мне артефакта, моя скромная компания села в машину. Перед этим я подключился к дорожным камерам, потому что понимал, француз опять предпримет попытку докопаться до нас, и я не прогадал. Когда мы выехали на центральную улицу с двумя машинами сопровождения, за нами поехал преследователь. Понимая, кто это и чем закончится приключение, если мое сопровождение будет продолжать меня сопровождать, я принял одно важное решение. Велел охране свернуть и оставить машину без своего внимания, буквально на 10 минут, ибо если бы они вмешались, нас бы задержали за возможно, за убийство местного. И поэтому я действовал иначе. Спокойно себе открыл окно, позволил белке выпрыгнуть на дорогу и немного поиграться с Пьером. Белка прыгнула на лобовое стекло причудливого автомобиля Хренологан. Водитель от неожиданности просто дернул рули, собственно говоря, потерял управление. В итоге дворянин с противными усиками и отвратительным акцентом влетел в столб. Белка забралась на столб и через минуту мирно себе спряталась в аккумуляторе. У меня получилось избежать проблем с местной полицией. Хех. Глава 12. Глава чумного ковина, Аркада. Ярость, которая просто разрывала чумницу изнутри, не знала своих пределов. Молнии то и дело вылетали из небольшой пещеры, убивая случайных зевак-демоноидов. Более того, когда предел ярости все же был достигнут, на одного медвежутя, который пришел полакомиться падалью, стало меньше. Зеленая вспышка уничтожила редкий экземпляр демоноида, который славился в этом мире своей очень крепкой и толстой шкурой. «Все циклопы мертвы», — повторила Скания, сидя на коленях. «Я мне было больно». Две другие сестры, хоть и были сильнее Скании, но тоже испытали всю боль при потере марионетки. «Это было слишком болезненно, словно что-то вырезают из твоей головы». «Это она», — закричала Аркада, выпуская очередную молнию в небо. «Это агония». Скания попыталась сказать, что она не почувствовала след чумницы в том мире, но не рискнула. Прошлое замечание, которое она сделала главе чумного ковина, закончилось болью. Она, как и ее сестры, боялись Аркану, потому что понимали, глава может их поглотить. А кто захочет лишиться физического тела и остаться самым обычным паразитом? Значит так, Аркада повернулась к Скании. «Ты», ее лицо перекосилось от ярости, а ноздри раздулись так, словно ей не хватало кислорода. Берешь своих беспечных сестер и идешь в грозовую зону. Понятно, но там ведь шторм, поникла Чумница. Это слишком опасно, даже для нас. Плевать, взревела Аркада, выстреливая молнией над головой Скании. Ни один посторонний не должен выйти оттуда. Ясно, следите за котлами. Если кто-то появится, незамедлительно убить. Чумница кивнула, пятясь от главы, а затем вместе с остальными сестрами исчезла в ярко-зеленой вспышке. Только вот их контроля было недостаточно, и Аркада это прекрасно понимала. «Мало-мало», — бормотала она себе под нос, — «этих дур недостаточно, они уже провалились с треском». Бесцельно расхаживая по пещере, Аркада пыталась додумать, как же ей справиться с угрозой, которая может вернуться обратно в их мир и занять ее место. Как ей уничтожить своего самого главного соперника, который прыгает из мира в мир? «Чертова агония», — прошипела она, — «я не дам тебе и секунды жизни, если ты вернешься». «Я-я». Идея пришла сама собой. Улыбнувшись от собственной идеи, Аркада подняла руку и впустила слабую молнию в потолок, где был центральный кристалл связи. Послание, которое она отправила в него, предназначалось одному очень свирепому воину. Ну, как воину, самому королю големов. Этот бездушный маньяк был обязан ей. Именно Аркада помогла ему устранить законного будущего представителя короны големов. «Ты должен», — шипела она, — «погроб жизни должен мне». Аркада устроила бойню, самую настоящую, на механическом заводе големов, где, в частности, находился главный штаб их царства. Она не просто посадила своего резервного принца, устраивая настоящий ад на земле, но еще и уничтожила прямого наследника и всю его семью. Бойня была страшной. Потеряв при битве десяток мощных существ из мира демоноидов, она порвала голема и кинула его труп в зону котлов, чтобы там его разобрали на винтики самые любопытные и дееспособные демоноиды. Ответ пришел незамедлительно. Король големов вышел на связь сразу же, и его механизированный голос зазвучал по всей пещере. «Внимаю твоим словам, глава Чумного Ковена. Пусть твои воины сторожат зону котлов», — потребовала она, — «если появится агония или тот мужчина, который уже однажды открыл портал, их нужно уничтожить». «Какой мужчина?» — голем не понимал. «О чем вообще идет речь? Дай мне слепок, Аркада, и я исполню твои требования». Когда Аркада послала слепок силы мужчины, а также силуэт его тела, голем затарахтел. «Будет сделано, глава Чумного Ковена. Про грозы я последний раз читал в книгах. Ладно, шучу. Просто их уже несколько дней не было, а по возвращению в Новый Тагил из Парижа у меня чесались кулаки. Отпускать просто так Пьера очень не хотелось, но он отделался лишь переломанным носом и сотрясением, чего было категорически мало, и, возможно, именно из-за того, что не получилось полноценно отомстить, меня так и корячило от желания набить кому-нибудь морду. В частности, дома выплеснуть свою небольшую злобу я мог только на демоноидов. Помимо того, что не было никаких гроз, так еще и катастрофами не пахло. В данный момент я был бы не против провести стратегическое нападение на того или иного бандита. Только вот, никто за мной не шел, никто не хотел напакостить мне, и... Кто бы мог подумать, что я всего за пару дней спокойствия смогу соскучиться по приключениям. В общем, пошел третий день, как я совершенствовался сам, создавал оборудование и зарабатывал деньги. Оборудование, которое привезли люди Ежировых, уже вовсю пыхтело и работало. Хотя, как работало, я соединял модули, перепаивал платы и внедрял новые протоколы в схемах памяти, а также создавал новый, мощный сервер. Работа казалась бесконечной. Сервер антивирус и модификации систем защиты. Я даже создал большой бокс, в котором можно было автоматически отревизировать плату не больше определенного размера, сугубо ради того, чтобы облегчить работу обслуживающему персоналу. И этого было мало. В целом, проблема все-таки нашлась. Основной персонал, который отныне работал на компанию «Шторм», принадлежащую только мне, мы с Катей набрали, но вот выбор из специалистов лег полностью на мои плечи, а это, если честно, уже порядком раздражало. Кандидаты, которых я рассматривал и чьи анкеты мне попадались, напрочь не подходили на пост директора ИТ. Мне попадались людишки, которые такие слова, как надежность и компетентность, напрочь не понимали. Но ведь контроль за остальными специалистами нужен, не все же мне за всеми следить. Без такого крупного начальника работать будет как-то сложновато, особенно с нарастающим объемом задач. Не, я просмотрел очередную анкету и даже звонить не стал. Плевал я, что он ловелас, но как специалист этот Эдик, говно. Катя, слушая меня, лишь коротко кивнула. Сама же продолжила мониторить рынок вакансий. Мы даже рассматривали специалистов с ближайших регионов, но и там было все слишком пусто. Один вариант все же нашелся, но там сотрудник напрочь отказался переезжать в зону ШАПЭ. Опасался целостности своего слабенького тельца. Гош, Распутина подкатилась ко мне на стуле. Браслет готов, я поднял голову, смахивая со стола листы анкет, достал из кармана небольшую коробочку и, улыбаясь, передал ее Кате. Я не знал, если что, улыбнулся я. Просто ты как приехала в офис, сразу с головой окунулась в работу. Да и я что-то затерялся во всех этих анкетах. Благодарность в глазах Распутиной было не описать словами. Она с каким-то вдохновением достала новые смарт-часы, где хранилась одна из частей кристальной головы, тут же нацепила их на руку и заулыбалась. Очень лучезарно, между прочим. А затем попыталась меня обнять, но тут я ее застопорил. Не понял, так сказать, очень важного для нее момента, ибо сразу начал подстраивать их, чтобы они моментально гасили проявление чумной силы. Немного обиженная, но все равно благодарная, Распутина вернулась к работе, а я сидел в полной растерянности. Было немного неловко. Она вроде и обнять меня хотела, а я вроде и затупил. Не похоже на меня, а всему виной недостаток драк. Кристальная голова, кстати, которую я выкупил на аукционе, стала для меня основным объектом внимания. Первоначально я разобрал ее на модули, чтобы адаптировать отдельные элементы для своих нужд. А нужд было очень много, и приходилось взвешивать, что важнее для меня. Например, один из модулей Катя теперь носила на руке, и он помогал ей с первых секунд. Магнитное поле чумного тока гасилось. Сила, которая хранилась в ее сердце, блокировалась, а общее состояние чумницы Распутиной, хотя она еще и не чумница-то толком, становилось лучше. О том, кто она такая, напоминали лишь зрачки и немного перекрашенные волосы. А во всем остальном она оставалась той девушкой, которую я знал. Она, к слову, даже уставать меньше стала, что уж говорить про сон. 4 часа, хватало с лихвой, чтобы восстановить весь организм. Еще один модуль я оставил в загашнике, чтобы использовать его для настройки будущего портала, или порталов. 3-й модуль я поставил на усиление серверов. Даже, хех, я вспомнил свое детище, которое было размером с обычный DVD-плеер, а так все лампово начиналось. Огромные шкафы с кучей оборудования, огромные помещения серверной. А тут, у меня все помещается в сумке из-под ноутбука. Модули, которые сделал для меня на заказ один москвич, которого я встретил в шатре изобретателей, пригодились как никогда. У меня получился не просто компактный сервер для всех своих нужд, но к тому же чертовски мощный, и его мощностям позавидуют не просто сильно развитые корпорации по IT-технологиям, а, пожалуй, все подобные фирмы. Самое главное, что сервер защищал мой охрененный антивирус, причем мощнее того, что я разработал для потребителей. А вот последний модуль был предназначен для его высочества, Шурупыча I. Я еще готовил его, дорабатывал, чтобы он мог полноценно заменить моему дорогому железному воину мозги. Точно, вот именно этим я сейчас и займусь. Я встал из-за стола, собрал документы, которые разбросал по полу, и вышел в общий коридор, где уже слонялись немногочисленные работники моей компании. На выходе с 3-го этажа я наткнулся на Колю, который очень деловито что-то рассказывал новой сотруднице. Подмигнул ему, а затем кивнул в сторону, мол, пойдем переговорим. «Ты бы это, Коль», я говорил спокойно и размеренно, «поаккуратнее со своими порывами любви. Помни, кто ты такой и для чего ты нужен. Личная жизнь на работе, когда ты в любой момент можешь сорваться со мной, чтобы победить врага». «Понял, шеф», — грустно хмыкнул водитель. «Да я и не собирался ничего такого», — он увел глаза, «просто скучновато немного. Неужели гвардеец не знает, что делать, когда нет работы?» Усмехнулся я. «А как же совершенствование? Я даже громобой уже 3-й раз разобрал по частям», — парировал гвардеец. «Зачистил все контакты вулканитом, как ты и учил, шеф, а также нашел вздувшийся конденсатор и сам его заменил. Сам, вот тут я напрягся. Ну-ка дай-ка посмотрю. Для вида, конечно, я снял крышку, хотя мне было достаточно одного касания, чтобы проверить все платы этой пушки. Коля не обманул меня, он действительно заменил конди, и сделал это вполне нормально. Пайка была надежной, в корпусе смещения не было, так что мой водитель осваивает новые навыки. В общем, я его отпустил, а сам спустился на 2-й этаж, где у меня в одном из кабинетов был небольшой склад новой техники. Именно там, в тяжелом сейфе, хранился модуль для голема. Его оставалось лишь доработать, чтобы после уже пытаться включить голема в жизнь. В самый разгар настройки, камера на офисе уведомила меня о госте. Точнее, о своем госте. К офису подъехал Ваня Рубцов с каким-то мужиком. Я встретил их на первом этаже, внимательно проследил, как неизвестный мне человек проходит через рамку металлоискателя, и протянул руку Рубцову. «Кто это?» Я перевел взгляд с гостя на Ваню. «А, добрый день, шеф!» Первым делом поздоровался начальник службы безопасности рода. «Мой очень хороший знакомый. И зачем он здесь?» «Он хороший специалист по информационной безопасности». Как только мужчина подошел, Рубцов его представил. «Сергей Меньшов. Мы с ним вместе служили на имперском флоте. А затем наши пути разошлись. Так сказать, я выбрал гвардию, а он более мирную жизнь, гражданскую сферу», поправил его Сергей. «Добрый день, Георгий Игоревич», он чуть поклонился, но я уже протянул ему руку. «Рад встрече». «Взаимно, наверное», ответил я. «Итак, как я понимаю, вас заинтересовала должность в моей фирме. Можно на «ты», улыбнулся он. «Я прекрасно осведомлен, кто вы, Георгий Игоревич, так что для меня будет честью, если вы будете обращаться ко мне на «ты». Понравится пытается», я попытался ему объяснить, что мне нужен специалист, который будет разбираться не только в защите информации, но и в управлении умной охраной. Нужен контролирующий орган основной системы, по которой будут работать установки защиты. Это автоматические турели, системы обнаружения угроз, мои новейшие разработки в стиле цепных молниестолбов, которые вот-вот я доделаю, и все в том же духе. Сергей Меньшой, слушая меня, просто горел от нетерпения. Ему было достаточно услышать слова «разработка» и «оружие», чтобы его глаза загорелись. Это я оценил. Затем началась демонстрация. Иван Рубцов вышел на улицу и вернулся с чемоданом, который я попросил привезти из усадьбы. А там были несколько моих новых наработок. Системы детекторов отпечатков пальцев на двери, а также экраны в разобранном виде, которые я собирался установить на входе в офис, в дом и в пиксельный бункер. «Я так понимаю, они бьют током?» — через 5 минут спросил Сергей, раскладывая оборудование на столе первого этажа. «Верно, как ты это понял?» «Ну вот, смотрите», он включил режим специалиста и начал разбирать по полочкам то, что я прекрасно знал. «Я же создатель всего этого. Здесь катушки напрямую запитаны к контактам вывода. Вот здесь». За какие-то 10 минут он смог разобраться в платах и схемах несложного оборудования, которое я создал. Более того, он осмелился предложить пару своих наработок для усиления эффекта. Но тут это было лишним. Я бы сам это усилил, но иными методами. Все же, я сторонник вкуснятин с той стороны котлов. А Сергей, любитель двигателя прогресса, новшеств и новинок. Он не мог знать, что я на 3 шага впереди технологий нашего мира, и мои наработки в разы сильнее. «Нет, конечно», я покивал головой, слушая, как он распинается, и все же принял решение. Ему есть место в моей фирме, но сразу я не стал радовать его. Мне нужно было время, чтобы его проверить, и Рубцов был предупрежден об этом. «То, что ты разбираешься во всем этом, я вижу», наконец кивнул я, «но мне нужно время подумать». «Понимаю», кивнул тот. «Если я утвержу твою кандидатуру, ты возьмешь на себя не только кибербезопасность, но и все системы умного здания», добавил я. «Справишься с этим?» «Разумеется», самоуверенно ответил он. По итогу мне было достаточно всего 10 минут, чтобы пробить его по всем доступным мне базам. Человек был кристально чист в криминальной сфере и, судя по моим каналам, никогда не работал на страны за границей. Этого было достаточно. С ответом я долго тянуть не собирался, но пускай мужик до вечера понервничает. Все же ожидание только улучшит его продуктивность. Ивана я отправил обратно в усадьбу, дабы тот установил собранный экран над дверью. Чтобы поставить его, много ума не нужно было, все равно, подключать буду лично. Ну а сам я занялся доработкой модуля для Шурупыча. Тем более что оставалось совсем чуть-чуть. По факту, мне нужен был только модуль специального перевода, такая новинка в мире техники, в которую были зашиты основные языковые алгоритмы. За ними я отправил Колю, а через 2 часа, как я получил нужный мне модуль, я вшил его в будущий мозг его величества Шурупыча первого и на пару с Колей выдвинулся к своей зоне котлов. На половине пути мне отзвонился Илья, который доложил мне о завершении переезда. Ой, а я что, не сказал? Илья все же принял мое предложение переехать и уже как 2 дня занимался обустройством нового для себя дома. Ну, точнее, нового места для жилья. В доме-то он бывал и не раз. Его маленькая сестренка и новая возлюбленная были безгранично рады частному дому. Варвара, кажется, так звали новую пассию, облюбовала участок и начала наводить свой порядок на территории. С бабкой, которая арендовала мне дом, я еще не разобрался, но в запасе у меня было достаточно времени, 3, а то и 4 месяца, кажется. Как продлить аренду или и вовсе выкупить дом, я еще придумаю, а пока было не до этого. В общем, Илья, услышав, куда я собираюсь и что я хочу, напросился на компанию. Он хотел лицезреть лично, как Голем заговорит. Железный браток, как он его прозвал, должен сказать ему свое мнение о песнях, которые они пытались выучить. Мы приехали позже Ильи. На удивление, у забора с охраной стоял отмытый от грязи отечественный автопром, за рулем которого красовалась рыжая морда. Мы вместе заехали на территорию, высвободили Шурупыча из военного грузовика, вместе с остальными големами, и прошли на территорию их загона. А уже там все и началось. Я достал специальные инструменты, платы и сам модуль, собранные из части кристальной головы. Перепроверил всю оснастку и велел голему лечь на землю, дабы мне было удобнее. Вместе с Колей и Ильей мы сняли защиту головы, пару пластин с подобия шеи, и я приступил к работе. Поставить все на свои места оказалось той еще задачкой. Слишком уж много внутри было соплей из проводов. А чтобы все это поставить, так еще и закрыть потом, нужно было попотеть. В общем, когда работа была завершена, и я с каким-то трепетом в сердце перезагрузил Шурупыча, все и началось. Голем отключился и больше не подавал признаков жизни. Илья аж губы надул от огорчения, а Коля просто отошел, рассматривая Шурупыча со всех сторон. «Да что за хрень?» – пробурчал я, проверяя показания компьютера. «Эй, Шурупыч, ты же жив?» «Да», – через мгновение глаза голема вновь загорелись, а у меня камень с сердца упал. Я заулыбался как в первый раз, глядя на голема, а тот в свою очередь просто сел. Затем встал и повернулся ко мне. «Ну что?» Я внимательно следил за действиями голема и показаниями системы. «Готов, тырды-дых», — доложил тот. «Ёб, твою», — протянул я, огорчаясь. «Да как так-то, почему не получилось?» В голове было очень много разных мыслей, начиная от того, что я мог где-то ошибиться. Но при хаотичном обдумывании и воспоминании всех своих шагов я понимал, ошибки быть не может. Я по 100 раз все перепроверил, так как подготовка мозгов голема была у меня идеей фикс с нашей первой встречи, так сказать, и ошибки с моей стороны. Нет, точно не могло быть. Может, причина в чем-то другом? А, млять, я, кажется, понял, в чем причина. Модуль совместим, похоже, с системой голема лишь частично. Видимо, где-то внутри него есть платы, которые морально устарели. Я аж руки опустил от. «Шутка», — неожиданно заявил голем. «Это была просто шутка. Вот ведь железяка, а...» Илья, услышав это, мигом разразился смехом, а я сразу понял, откуда пошел этот юмор. Затем рыжий товарищ протянул пятерню голему, а тот в свою очередь пожал ему руку. «Ну чё, киборг-убийца», — усмехнулся Илья. «Готов потрепаться за жизнь?» «Да, конопатый», — роботизированным голосом усмехнулся Шурупыч. «Только учти, я знаю песенку про тебя и у меня есть лопата. На деда, вроде, ты похож». Я лишь устало провел рукой по лицу, понимая, что голем, похоже, приобрел своеобразное чувство юмора. И кажется, именно на лад Илье, твою же мать. И после того, как голем заговорил, я завел диалог. Мне нужно было узнать, кто он такой и что случилось. Шурупыч, к слову, аж как будто бы ожил, рассказывая свою историю. Ну а мы втроем внимательно его выслушали. В прошлом голем был принцем, моделью, созданной для того, чтобы возглавить големов. Феродор Сталигран, Феа, королевская модель Элементар Примус. Однако его судьба сложилась иначе. Вокруг него крутились события, связанные с заменой правителя. То есть были противники, которые хотели сесть на трон вместо него. И история, пожалуй, заслуживала бы какую-нибудь номинацию в кинематографе, если бы по ней сняли сериал. Чумница Аркада и мой брат, резервная модель, Чугунодром Сталигран объединились против меня, с ноткой горечи говорил Шурупыч. Напали на меня в самой зоне котлов и вывели из строя. Когда молния ударила в землю, меня унесло вместе с пепелищем. Меня засосало в землю, а молния перенесла в этот мир. Так я оказался здесь. Только это было еще не все. Были твари, которые нападали вместе с этой мутной компанией. Галим рассказал мне про огромных пауков, которые были прямыми противниками големов, как и горстки циклопов, которых тот рвал. Про пауков я услышал впервые, только не перебивал голема, хоть и было интересно, что это за твари и с чем их едят. По итогу, когда Шурупыча кинули в зону котлов, его противники думали, что он уже мертв, а я, глава чумного ковена Аркада, я призадумался. В моем мире была битва с чумным ковеном, правда, там армия у них была без всяких циклопах и пауках-гигантах, мир демоноидов все же отличается, здесь и в моем родном мире, или просто власть уже сменилась, черт интересно. Илья, к слову, слушал Шурупыча с выпученными глазами и широко открытым ртом. Что происходило в его голове, я не знал, но мог догадаться. Перед ним реально был царь, а он его учил матерным песенкам. Хех, информация, которую нам дал голем, многое прояснила. Как само происхождение голема, так и его, КХМ, габариты. Механизированный завод был построен электромонтами тысячелетия назад, и голем, к слову, даже не застал своих создателей. В мире демоноидов больше не было электромонтов. Причем, давно. И теперь передо мной встал один логичный вопрос. Как использовать этого принца и возможно ли вернуть ему законный трон? По итогу, к вечеру, я окончательно вымотался. Шурупыч мило беседовал с Ильей и рассказывал ему, что в первые дни он хотел размазать рыжего собрата по стенке, ибо тот его просто задолбал, ну а я завершал все настройки. Домой я вернулся ближе к 9, окончательно измотанный беседой, настройкой и всеми разбирательствами. Коля привез меня и разбудил, ибо я уснул в машине. Поэтому, когда я пришел домой и снял с себя легкую куртку, то не обратил внимания на униформу, которая висела на крючке в входной группе. А затем услышал легкий женский смех, который доносился из гостиной. Все мысли о големе тут же испарились. Я задумался, а затем устало поплелся на смех. В гостиной я застал очень необычную картину. Там Катя и Тамара сидели за журнальным столиком, мило беседовали и пили чай. Катя что-то рассказывала с оживлением, а Тамара внимательно слушала, периодически кивая и добавляя свои комментарии. Эта картина не то что смутила меня, да я вообще охренел, что это вы тут так уютно устроились. С легкой насмешкой спросил я. А, милые дамы, я прислонился к косяку двери и сверлил взглядом двух девушек. Что-то они были подозрительно милыми, слишком подозрительно. Катя повернула голову ко мне и, улыбнувшись, ответила. Тамара помогла нам найти и директора. Представляешь? Серьезно? Я, удивляясь, поднял брови. И кто же этот герой? Трускин Семен, ответила на сей раз Тамара. Опытный специалист, давно работал с такими системами. Но есть такой момент, у него проблемы, и его хотят убить. О, проблемы, убить, неужели великая электрожаба услышала мое негодование и подкинула мне приключения? Глава 13. Нашла, значит, я задумался на миг, переводя взгляд с Распутиной на Тамару. А тут, случаем, не пахнет тем, что за мной следить будут, а, нет, безусловно, то, что мне нашли директора для ИТ-отдела, это здорово. Но, учитывая последние события, связанные с устранителями, тут прямо не то чтобы пахло, а воняло подставным человеком. Работу-то он будет свою выполнять, это очевидно, но при всем при этом, еще и шпионить за мной. Мне оно надо, разве? Не думаю. И, тем не менее, у меня не было нужного человека, а работенка стояла, нужен был управленец. Итак, все же заговорил я. Какая там проблема у вашего человека? У нашего? Тамара не взялась на понт. Я же говорила, это мой хороший знакомый. И все же, он раньше работал на небольшой род господина Небоша. Небоша, я начал вспоминать, где эту фамилию слышал раньше. И вскоре меня словно как током ударило. Ярослав Васильевич Небош, один из основателей нового, еще тогда, перспективного движка для ИТ-систем. За разработку этого всего Ярослава Васильевича хотели привлечь к императорской награде, но служба сложилась иначе. Всех подробностей я не знал, но помнил, как в сети гуляла загадочная смерть целого рода, хоть и немногочисленного. Это который движок разработал, озвучил я. Верно, да, кивнула лейтенант Верескина. Успех этой разработки привел к конфликту с бароном Семахиным, который я не помню, Тамара и сама задумалась, официальную войну или нет, но, в общем, он все преподнес это так, словно Небош работали на зарубежную разведку, и, ссылаясь на этот пункт, уничтожил сам род, а затем захватил здание его компании и уничтожил его до последнего кирпича. Даже байта информации не осталось. Понял. Кивнул я. И что дальше? Трускин, один из выживших в бойне в здании тогдашней фирмы Crystal Light, и уже долгое время скрывается. Слишком много знает, догадался я, и до сих пор еще жив при нынешних регалиях. Именно, Верескина отхлебнула чаю и покосилась на меня. Он слишком много знает о секрете этого движка. Он один из помощников в его разработке. Ну и поэтому, чтобы выжить, он в бегах. До сих пор, в целом, история выглядела очень чистой. Ну, по отношению к тому, работает ли Трускин на устранителе или нет, в бегах особо не поработаешь, а если бы и работал, то его бы давным-давно засекли. По итогу, у меня был потенциальный нехилый такой ИТ-специалист, но с очень серьезной проблемой, для него, разумеется. Решить ее в целом, я бы мог, но нужно ли это ему самому? Тамаре он может вешать лапшу на уши сколько угодно, но сколько я за свое время встречал бегунов от страны, они все были лютыми затворниками. И, учитывая, что даже года в бегах хватает, чтобы измениться психологически, такой человек начинает избегать общества. И даже если у Трускина проблема решится, далеко не факт, что он захочет вернуться в город. На данный момент он скрывается в глубоковой провинции, городе Забивка на Урале, далековато от нас. Допустим, все же заговорил я, мне он пригодится и я готов решить его проблемы. Как нам с ним связаться? По мобильному телефону, пожала та плечами. Через анонимный сайт, там, она увидела мою ухмылку и сразу же все поняла. Нет, Георгий, там только чат и ничего большего. Сказать, что меня удивил Трускин, значит не сказать ничего. Дядька связался с нами через онлайн-конференцию, все с того же анонимного сайта, который не отслеживал пользователей по IP-адресу. Сам по себе он оказался очень грамотным, и Тамара здесь не соврала, а в беседе, весьма интеллигентным и интересным. За наши 15 минут диалога он много что рассказал, как о самих разработках, где я поинтересовался только количеством кода, дабы уже понимать, шарит он или нет, так и о проблеме. За ним охотились наемники из весьма серьезной группировки. И нет, это была не группировка с собачьим именем, хех, или кличкой даже. Все было куда побрутальнее. Черепки, продолжил Трускин. Я от них скрывался 3 года, и все 3 года они меня находили. А сейчас, заговорил я, сколько вы уже скрываетесь в новом месте? Пока 2 месяца. Я бы и хотел улететь за границу, например, чтобы уж 100% дышать каждый день свободой от преследования, но я пытался. У них есть свои люди в системе, и любые мои данные четко отслеживаются. Они не просто преследуют меня, они и охотятся. Перекрывают кислород везде, где только можно. А до этого места, где скрывались. Пытался добраться автостопом до Петербурга. Не получилось. Как они вычислили меня, я не знаю, но в одном из придорожных кафе в помещении ворвались бандиты. Чудом я смог избежать смерти, да и то потом лежал на трубах у коллектора и отогревал спину. Полдня в снегу зарытым пролежать, знаете ли, здоровья не хватит. Хм, ладно. Пока мы разговаривали с ним, я наводил справки про черепки. На балансе барона Симахина они работали уже 5 лет, не меньше. Несколько раз меняли свое название и лидера, но по итогу давным-давно город их знает именно под этим названием.